Я уже привыкла не доверять поражавшему меня сходству. Уже подозревала, что оно — плод моего больного воображения. Увидев меня, молодая особа, как мне показалось, из разряда подавальщиц или горничных, решительно осушила глаза и с пылающим лицом категорически потребовала предъявить ей ее законного мужа. Ее громкая, дерзкая, оскорбительная речь еще усилила мое возмущение. Я уже не помню, что ответил ей, но только она стала вести себя намного пристойнее. Она явно считала, что я хочу отнять у нее мужа, или, по меньшей мере, он хочет жениться на мне. Она сыпала словами с такой быстротой, речь ее была настолько необузданной, несообразной и неразумной, что я поняла, она не в своем уме. Впрочем, это было не так. И дай она мне хоть минутку поразмыслить, я поняла бы смысл ее слов. Но я пребывала в полной растерянности, пока она не вытащила из кармана перепачканную газету и не указала на строки, заблаговременно дважды обведенные красными чернилами. Газета была ланкаширская, примерно полуторамесячной давности, и крайне потрепанная, замаранная. Особенно мне запомнилось круглое пятно от кофе или, может, от портера. В отмеченных строчках, приведенных ниже, упоминалось о событии не менее чем годичной давности. Бракосочетание. Во вторник, 7 августа 1800 такого-то года, в Литтервикской церкви преподобным Артуром Хьюзом обвенчан Дадли Р. Руфин, эсквайр, единственный сын и наследник Сайлоса Руфина, эсквайра из Бартрамахо, графства Дербишир, с Сарой Матильдой, второй дочерью Джона Манглза, эсквайра из Уигана, что в нашем графстве. Вначале я только развеселилась от этих строк, но в следующий момент почувствовала невыразимое облегчение. И, наверное, моя острая радость проявилась у меня на лице, потому что молодая особа смотрела на меня с удивлением и любопытством, когда я говорила ей: «Это очень важно. Вам следует сейчас же увидеть мистера Сайлоса Руфина. Я уверена, что он ничего не знает. Пойдемте, я провожу вас». «Как это так не знает?» — возмущалась она, следуя за мной, преисполненной самодовольство походкой и громко шелестя дешевыми шелками. Когда мы вошли к нему, дядя Сайлос, сидевший на диване, поднял на нас глаза и закрыл «La Revue des Deux Mondes». Французский ежемесячник, издающийся с 1829 года. «Что сие значит?» — поинтересовался он сухо. «Эта леди имеет при себе газету, сообщающую нечто чрезвычайное касательно вашей фамилии», — ответила я. Дядя Сайлос встал и, прищурившись, пристальным взглядом оглядел незнакомую молодую особу. «Я полагаю, клевета в газете?» — проговорил дядя, протягивая руку за ней. «Нет, дядя, нет. Всего лишь объявление о бракосочетании», — сказала я. «Не Моники ли?» — воскликнул он, беря газету. «Фу! Вся пропахла табаком и пивом», — добавил дядя и побрызгал на газету одеколоном. Он поднес газету к глазам со смесью любопытства и омерзения, вновь повторив свое «фу». Пока дядя читал объявление, лицо его, сначала побледневшее, сделалось истинно серым, как свинец. Подняв глаза от газеты, он несколько секунд изучал молодую особу, которая, казалось, была немного испугана его странным видом. «А вы, я полагаю, молодая леди, Сара Матильда, урожденная Манглс, упомянутая в сей заметке», — поинтересовался он тоном, который можно было бы счесть презрительным, если бы не явственная дрожь в голосе. Сара Матильда подтвердила: «Мой сын, смею сказать, в пределах досягаемости. Так случилось, что я известил его, чтобы он отсрочил свою поездку и вызвал сюда несколько дней спустя, повторял он, как это делает человек, чей ум сосредоточен на предмете, не имеющем касательства к разговору. Он позвонил, и тут же вошла старуха Уайт, всегда бывшая поблизости от дядиных покоев. Я немедленно хочу видеть сына. Если его нет в доме, пошлите Гарри на конюшню. Если нет и там, догнать, догнать! Брайс — человек расторопный, знает, где его найти. Если уехал Фелтром или дальше, пусть Брайс возьмет лошадь, и на обратном пути господин Дадли воспользуется ею. Он должен быть здесь как можно быстрее.